Глава 28. Передышка перед бурей. Сначала девушке показалось, что она ослышалась. Встряхнула головой, наклонилась к отцу, переспросила. «У кого ты попросил? Я не расслышала». «У Светланы», — с некоторым вызовом глянул на нее Будин. «У твоей мамы». «Ага», — только и смогла вымолвить Надя. «Я не знаю, что это, как это», — уже словно извиняясь, продолжил отец. «Но только еще когда вы оставили меня одного там», — мотнул он головой в сторону прохода в соседней пещере, — «она ко мне пришла, молодая, такая, какой я видел ее в последний раз. Я подумал, что уснул и вижу сон, но все было так реально, она была очень взволнована. Сказала, что вам с Наносом грозит опасность, чтобы я срочно шел к вам. Я хоть и ошалел тогда здорово, все же сумел ей ответить, что и рад бы, да не могу ходить. И она мне сказала, что поможет дойти». «Папа, родной!» — чуть не плача перебила его Надя. «Мне тоже здесь уже дважды привиделась мама. Но это не она, это и впрямь наше видение. Сны наяву. Что-то их тут в нас вызывает, то ли газ, то ли камни, то ли неизвестное излучение. Не знаю. А то, что я на своих ногах дошел оттуда до выхода наружу, это тоже видение?» — прищурившись, усмехнулся отец. «Как это? Дошел?» — растерянно заморгала девушка. «Тебе это тоже привиделось. А тебе и всем остальным привиделось, что я там, возле вас, очутился и прострелил затылок тому придурку, да?» Подумав, Надя вынуждена была признать, что если бы отец передвигался ползком, то смог бы добраться до выхода в то самое время, если бы пополз сразу вслед за ними, и то вряд ли бы успел. Да и зачем было ему это делать? Ну и то, что сейчас он рассказал? Ну если это и впрямь она, как такое может быть? Не знаю, доченька. Правда, не знаю. Но ведь ты и сама видела, что это место непростое. Вот ты рассказывала, что вы прошли эту гору насквозь, совсем за нереально короткое время. Разве такое может быть? Но это было, вскинулась девушка, иначе мы бы не смогли. Да верю я, верю. Только хочу тебе этим сказать, что здесь может быть все. Почему и как, мы с тобой вряд ли узнаем. Но отрицать очевидное тоже глупо. А версии и гипотез можно привести массу. «Например?» — спросила Надя. «Например, пересечение мощных силовых полей», — послышалось сбоку. Оказывается, Гор уже вернулся и внимательно слушал их беседу. «Напряжение тектонических плит, то, сё, а в итоге искривление пространства-времени или еще какие-то феномены». «Ну, допустим, с пространством понятно», — сказала девушка. «Из-за этого мы быстро сюда добрались. А мама, раз уж Гор так и так все услышал, держать в секрете было глупо». «А она что, из прошлого здесь появляется?» «Не вяжется. Слишком много о нас сегодняшних знает и умеет делать недоступные обычному человеку вещи». «Я же сказал, например», — покачал головой старик. «А истину, как отец твой верно сказал, нам все равно не узнать». «Ладно», — вздохнула Надя и снова повернулась к отцу. «Но когда ты сейчас успел с ней повидаться, как ты смог попросить задержать варваров?» «А я с ней сейчас и не виделся», — ответил летчик. «Я у нее мысленно попросил, а она ответила». «Ну...» — тревожно протянула девушка, с опаской посмотрев на светлеющий вдалеке вход. «Мысленно это, знаешь, как-то...» «Ненадежно?» — усмехнулся отец. «А ты заметила, что там, возле входа, с психикой вообще у каждого человека что-то творится?» Надя тут же вспомнила недавнюю безобразную ссору с мужем и поморщилась. «Ты имеешь в виду, что мы с Наносом не просто так поругались? Вообще-то, именно вас я в виду не имел. Вот ты сказала, и я подумал, а вполне возможно, что и так. Вы раньше так ссорились?» «Так? Нет», — опустила голову Надя. И тут же быстро ее подняла. «Так ведь сначала-то именно вы с ним сцепились? Да и до этого... Ты как-то не очень себя естественно вел. Пыжился, хвалился. Ну, я тоже не железный. Виновато вздохнул отец. Тоже мог под воздействие этого поля попасть. Или что оно там? Так ведь тогда получается, что и варвары могли из-за этого с глузду съехать, выдал идею Гор. Тогда их нужно не там держать, а наоборот, сюда тащить. Ну уж нет, отрезала девушка. Что-то я не особо верю в благовоспитанность этой братии. Возможно, конечно, что это излучение и дало им дополнительный импульс, но вряд ли изначально у них в головах царила одна лишь любовь к ближнему. Ведь и мы с Наносом... Надя запнулась, но все-таки продолжила. Ведь мы тоже, в общем-то, не на пустом месте подцапались. Это излучение, как мне кажется, только усиливает эмоции. Причем негативные, заметил отец. Тогда при чем здесь мама? Просто у варваров возле пещеры усилилось чувство страха, которое было изначально. Вот они сюда и не пошли. У всех? Усмехнулся Будин. Сомневаюсь. Но даже если и так, то пока нам ничего не угрожает. Однако сидеть тут до бесконечности тоже не хочется. Все равно надо дождаться Наноса, сказала Надя. Ты ведь не собираешься его бросить. Лично я вообще намерена пойти на его поиски. Так если мы тут все верно напридумывали, подал снова голос бывший варвар, то парень и сам скоро вернется. Это еще почему? Удивилась девушка. Хоть надежда в ней признаться от этих слов Гора все-таки вспыхнула. Так ты сама посуди, ответил тот. Если его порыв был вызван излучением или чем там еще, колдовством, происками духов, то внутри пещер оно перестало оказывать прежнее действие. Ведь получается, что именно так оно действует. Что именно так оно действует лишь с той стороны входа. И думается, как раз для охранных целей. Ведь кто идет сюда, не зная, что тут есть, или напротив, наслушавшись про всякие ужасы, то он непременно хоть немного боится. А тут бац, усилитель. Страх вырастает настолько, что в пещеру уже не зайти. Так вот, а у вас все эти ваши гипертрофированные комплексы здесь внутри пропали, значит, у Наноса тоже. Так что он быстро опомнится и вскоро вернется. Так почему же он не возвращается? В отчаянии воскликнула Надя. Не знаю, развел руками старик. Стыдно, наверное. Он ведь парень-то мнительный. Да ты не переживай сильно-то. Посокрушается чуток и вернется. Куда он денется? Тем более, большеголовый умник рядом. Уговорит, уломает. В общем, зря я, выходит, носилки искал. Интересно, сказал вдруг Семен Будин. Вот ты все про нас разглагольствовал. Про наши комплексы. А сам-то что, ничего с той стороны не чувствовал? Чувствовал. Опустил лысую голову старый варвар. Только не скажу. И тут же вскинулся, обвел друзей взглядом. «Но это не опасно, поверьте». «В Надьку втюрился, что ли?» — заулыбался летчик. «Седина, то есть лысина уже в голову, а без в ребро?» «Только этого мне не хватало», — схватилась за голову девушка. Но быстро пришла в себя, вспомнив. «Но этого не может быть по нашей теории. Любовь разве негативное чувство?» «А любовь нет», — продолжал улыбаться отец. «А похоть?» А не возжелай жены ближнего своего. Не слушай его, не слушай, запрыгал, хлопая по бедрам ладонями Гор. Военные, они все такие охальники, а этот вообще старший лейтенант, поручик, блин, Ржевский. Отец захохотал. Судя по реакции старого варвара, угодил он прямо в точку. Твою ж ты мать, горестно прошептала Надя. Несчастный Гор, размахивая руками, словно обезглавленная курица крыльями, весьма потешно задергался. Казалось, его раздирали два противоречивых желания — наброситься на хохочущего летчика и хорошенько того отдубасить или убежать отсюда, куда глаза глядят. А скорее всего, сначала отдубасить, а потом убежать. Останавливало его, пожалуй, то, что Будин был инвалидом. Да и убегать старику было особо некуда. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если б девушка не почувствовала внезапный мягкий толчок в ногу. От неожиданности она вскрикнула, решив, что до нее добралось какое-то пещерное чудище. но отпрыгнув и посмотрев вниз, она сумела разглядеть в полумраке светлую шерсть Сейда. «Сейдушка!» — радостно закричала она. «Ты вернулся! А где Нанос?» Гор сразу перестал размахивать крыльями. Резко прервался смех Будина. Все уставились на разумного пса, и тот не стал испытывать терпение людей. «Нанос сейчас подойдет», — сказал он. «Я специально побежал вперед, чтобы предупредить вас». «О чем предупредить?» — тут же спросил Гор. В его голосе слышалась радость и облегчение. Похоже, старик был готов сейчас говорить о чем угодно, лишь бы поскорее уйти от кошмарной для него любовной темы. «О его приходе. Он кое-кого ведет с собой». «Маму?» — воскликнула Надя. «Почему маму?» — в обычно безэмоциональном голосе пса прозвучало искреннее удивление. «Чью маму? Впрочем, хотя нет, не знаю. Я не имею понятия, как размножаются эти существа, так что...» «Сейдушка, ты не заболел?» — обеспокоилась девушка. «Ты никогда еще столь путанно не говорил. Какие существа? Кто размножается? Кого все-таки ведет Нанос? С ним самим-то хоть все в порядке?» «Я не заболел», — явно обиженным тоном ответил пес. «Тебе как отвечать? Строго по порядку? Как ты спрашивала?» Надя растерянно кивнула, не особо вникнув в суть вопроса. Но Сейд уже начал. «Существа? Те самые или такие же, что напали в туннелях Нагора? Размножается все живое. Нанос ведет тех существ, о которых я уже сказал. С ним все в порядке, только он злой, как голодный синеглаз». «Какой еще синеглаз?» — насторожился Семен Будин. «Это те монстры, о которых ты рассказывала? Откуда они здесь?» «Папа, не мешай!» — отмахнулась Надя. «Это он для сравнения. Нет здесь никаких синеглазов, я надеюсь». И снова обратилась к Сейду. «Но как он может их вести? Это же черви безмозглые. И почему они на него самого не нападают?» «Потому что я, Ной!» — послышалось со стороны одного из ведущих вглубь горы проходов. «Настоящий Нойд! И вот тому доказательство!» Появившийся из темноты Нанос махнул рукой назад, однако Надя ничего там разглядеть не могла. Все растворялось во мраке, а может, мешали еще и слезы, снова выступившие на глаза. Девушке очень хотелось подбежать к мужу, обнять его, сказать, как она его любит, даже попросить прощения, хоть и непонятно за что. Но сделать она этого почему-то не могла. Не шли ноги, не поворачивался язык. Нанос тоже не подошел близко, остановился чуть поодаль. «Правда», — сказал он, но обращаясь ко всем. «Вы меня простите, я не знаю, что на меня нашло. Мне кажется, это был не я». «Не на тебя одного, на всех нашло», — примирительно ответил Будин. «Вот только, к сожалению, это были мы, из самых наших глубин, с самого дна, но все-таки мы». «Откуда ты?» — начал Нанос, однако летчик резко перебил его. «Хватит лирики, после будем душу изливать друг другу, если живы останемся. А сейчас расскажи, что за доказательства ты с собой притащил? Что там за шланги за тобой тянутся? Или не шланги, не пойму, канаты что ли? Зачем они тебе? Вязать варваров станем?» Он все-таки не удержался от иронии. Только сейчас Надя сумела разглядеть, что позади ее мужа и впрямь тянулись какие-то длинные светлые шланги толщиной примерно с ее руку. Вот только они шевелились. Девушка невольно поежилась и отступила на шаг назад. Между тем Нанос ответил на подколку отца вполне серьезно. «Это не шланги и не канаты. Это какие-то зубастые толстые черви. Сейд мне сказал, что такие напали на гора, когда меня сюда несли. Я встретил их там, дальше, в туннелях. Они хотели на меня напасть, но я лишь подумал, не надо. И они остановились. Подумал, ползите прочь. И они поползли назад. Тогда я понял, что они меня слушаются, подчиняются моим мыслям. Ведь так и должно быть у настоящего Нойда. Значит, я все-таки стал им». «Да?» — «Стал», — ответил Будин. «Ты скажи, зачем ты их сюда притащил? Продемонстрируют нам свое превосходство над силами природы или натравить их на нас, паршивцев этаких, что великого Нойда не уважают?» «Зачем ты так?» — вскинулся Нанос. «Я ведь попросил прощения. Без вас я никогда не стал бы Нойдом». «Ладно, проехали», — стушевался летчик. «Тогда зачем?» «Я натравлю их на варваров. Пусть узнают, что я настоящий Ноид». «Где они? Вы что, их уже убили? Вместе с людьми из Сыта? Ты за кого нас держишь?» — откровенно разозлился Будин. «Мы тебе что, тоже варвары?» «Ну, я вообще-то варвар», — подал вдруг голос Гор. «Бывший, правда, но тем не менее. Между прочим, я узнал того говоруна, что после смерти Парсыкина командиром себя возомнил. Его имя, кличка Баз, он мне и настоящее называл. Да забыл я уже. А вот фамилию помню». Старик задумался, почесал лысину. «Нет, не помню. То ли Жаров, то ли Жарков, то ли Жариков. Да, вроде как Жариков. Мы с ним пересекались пару раз. Умный мужик. Поговорить с ним интересно. Охальник, правда, не приведи Господь, но с юмором. Компьютерщиком в миру был. Я никак не мог понять, что же его к варварам привело. Спросил напрямик, а он поржал и говорит: тут девки бойкие, дожилистые, люблю таких. При чем тут девки? Оборвала ударившегося в воспоминания Гора Надя. Алексей, вы к чему это? К тому, что знать врага, как я думаю, не лишнее. Так вот, как раз насчет знать. Старик повернулся к Наносу. Мне вот что-то не очень понятно, ваше святейшество. Или как к тебе нужно сейчас обращаться? Не надо ко мне обращаться, дернулся Нанос. Для вас я тот же, кто и был. Парень глянул на Надю и осекся, а старик продолжил. Это хорошо. Но мне непонятно вот что. Как ты узнал, что варвары сбунтовались? Ты же раньше ушел. И Сейд этого не знал. Неужто у тебя настолько ясновидение открылось? Ты только не дергайся. Я не иронизирую. Мне на самом деле интересно. Да и другим, думаю, тоже. Вы не поверите, опустил голову парень. Скажете, что я совсем рехнулся. Да мы уже всему готовы здесь поверить, не отставал от него Гор. Говори, не бойся. Вряд ли ты расскажешь что-то более безумное, чем то, что уже случилось. «Я встретил там женщину», — не поднимая головы, тихо ответил Нанос. «Она сказала, что я ее зять». «Но ведь это неправда», — вскинулся он и устремил взгляд на Будина. «Я твой зять, ты же сам сказал». «Ее тоже», — спокойно ответил летчик. «Продолжай, теперь мы тебе точно верим». «Почему?» – изумленно выдавил Нанос. Но махнул рукой и продолжал. «Она мне сказала, что Надя, что вы все в беде, что варвары взбунтовались, разоружили саамов и, прикрываясь ими, требуют, чтобы вы сложили оружие и сдались. Это так?» «К сожалению, да», – кивнул Будин и вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию. «Тогда я все правильно сделал», — твердо сказал Нанос. «Ждите меня здесь». «Вот уж дудки», — улыбнулся летчик. «Нам тоже интересно посмотреть на выступление дрессированных червяков. Только ты там не особо усердствуй. Сначала припугни, а уж если кто не поймет, тогда только. А то и правда, многовато что-то смертей в последнее время». Надя как раз наклонилась вместе с Гором к отцу, чтобы подхватить того и отнести к выходу из пещеры, когда оказавшийся рядом Нанос тихо и как-то почти безразлично спросил. «Ты теперь не будешь со мной, да?» «Ничего, я все понимаю». «Что ты понимаешь, дурак?» Резко выпрямившись, заорала на мужа Надя. Она сама удивилась своей реакции, ведь совершенно не собиралась делать этого. Но остановиться уже не могла, с ужасом осознавая, что ее слушает не только Нанос. «Ты на самом деле идиот, инфантильный, дикарь безмозглый, Я что, по-твоему, не человек, а кукла? У меня что, ни сердца нет, ни чувств никаких? Думаешь, все, мы с тобой расписались, и я сразу же не женщиной сделалась, а твоим придатком, как ухо там или нос. Я не скотина как ***ная, не камень, и в моей жизни тоже может что-то происходить, о чем тебе знать не обязательно, как и в твоей, что я, если помнишь, вполне признаю. Ты ведь сам знаешь, что в этой жизни нет ничего абсолютно белого и совершенно черного. Но я и не сволочь какая-нибудь, тебя никогда не предавала. А уж если я тебя когда-нибудь разлюблю, если ты мне станешь не нужен, я тебе сразу об этом скажу, притворяться не стану. «Обязательно скажи», — едва слышно проговорил Нанос. «И прости дикаря неумытого». «Ишь!» Обиделся на дикаря-то, не смогла удержать улыбки девушка, а потом и вовсе не стала сдерживаться, бросилась, как ей и хотелось, мужу на шею, прижалась к нему и зашептала: «Ты и правда неумытый, грязнуля, любимый ты мой! Как же я по тебе, глупышу такому, соскучилась!» Нанос издал вдруг совершенно невообразимый дикарский вопль, от которого вздрогнули, казались, не только горы Будин, но и стены пещеры. Закружил Надю, прижимая к себе, словно потерянное и вновь обретенное сокровище, а потом опустил ее бережно, оглянулся на слабо шевелящихся червей и тоном великого полководца скомандовал: «Вперед! Разберемся легохонько с этими недобитками!»